16:49. Нел выбралась из-под одеяла только тогда, когда пришла Саша и принесла еду. «Спасибо», — вздохнула американка. «Похоже, меня спас Иван. Такой умный пес». «Конечно», — гордо кивнула девочка. «Собаки такие же умные, как и хозяева». «Пожалуй, ты права», — улыбнулась Нел. «Интересная теория». «Я принесла тебе шоколадный торт, но ты должна со мной поделиться». «Вот ваш ужин, мадам». Саша, театрально взмахнув рукой, протянула Нел тарелку. «Я даже вилку принесла». Протянув Нел серебряную вилку, Саша побежала к кровати и с разбегу запрыгнула на нее. «Спасибо», — сказала Нел. Сквозь пол и стены позади Саши она увидела, что мегамедуза раскрывает щупальца на дне озера. Нел села на край кровати рядом с девочкой и стала рассеянно накалывать на вилку еду. Через некоторое время она обнаружила, что ест зеленую фасоль, шоколадный торт и курятину одновременно и не имеет ничего против. Ей стало стыдно. Иван сел напротив нее, неподвижно, словно королевские гвардейцы на посту. Он только тихонько поскуливал. Саша двумя пальцами взяла кусочек шоколадного торта и, нарочито чавкая, принялась его жевать. «И не стыдно тебе, Иван? Надо будет снова прогулять его на ферме». Иван залаял, девочка рассмеялась. «Саша», — проговорила Нел, — «я тебе еще две бутылки воды принесла». Саша вынула из сумочки две маленькие бутылочки охлажденной воды. «Спасибо большое». Нел взяла бутылку и сделала жадный глоток. «Ты сказала, что Джеффри в лаборатории с остальными учеными на другом краю города, так? А ты с ними связаться никак не можешь?» «Может быть». Саша улеглась на спину. Иван спрыгнул на кровать, улегся рядом с хозяйкой и лизнул ее в щеку. «Мы могли бы войти в Андернет». «Правильно, Иван?» Она взвизгнула и оттолкнула пса. «Андернет?» — переспросила Нел. 20:01. Максим смотрел на пандемониум через овальное окно, вставленное в стену небольшой комнаты в 50 футах над хранилищем. По другую сторону от толстого стекла находился причал стальной гондолы, одним концом прикрепленный к стене пещеры. Поверхность подземного озера лежала в 80 футах внизу. На причале 6 человек в костюмах химической защиты расставляли ведра с соленой водой рядом с большой серой гондолой, похожей на два носа самолета, приплавленные друг к другу. Гондола висела на толстых тросах, уходящих в полумрак. Рабочие вытаскивали из озера воду в пластиковых контейнерах. Один подхватывал эти контейнеры и расставлял на причале. Внизу из темноты поднимались облака розовых и оранжевых пузырьков. «Эй, шеф, похоже, приближается стая гамми», — послышался голос из громкоговорителя интеркома. «Начинайте доставку воды, пока они сюда не добрались», — распорядился Максим, открыл люк и помахал рукой рабочим. «Скорей, скорей!» Один рабочий начал передавать ему пластиковые бутыли, а Максим стал расставлять их на полу. Вдруг к людям, стоявшим на причале, поплыли два шара с длинными щупальцами, похожие на физалии. «Шеф!» В этот момент на верхнюю площадку винтовой лестницы поднялся Гелий и увидел, как Максим принимает бутылки через открытый люк. Гелий бросил взгляд за окно, находившееся справа от люка, и увидел, как физалии обрызгали двоих рабочих градом красных угольков. Эти угольки прожгли их одежду, люди закричали. Парализующие нематоцисты прикоснулись к их коже и вызвали жуткую боль. В следующее мгновение оба рабочих перевалились через поручень и упали в озеро. «Скорее!» — гаркнул Максим. «Их уже нет! Быстрее, мать вашу!» «Максим!» — прошипел Гелий. Тот обернулся, свирепо зыркнул на помощника и вернулся взглядом к рабочим. «Шевелитесь! Шевелитесь!» Оставшиеся на причале рабочие втащили наверх последние бутыли и принялись закручивать их крышками, едва шевеля дрожащими руками. А потом со всех сторон одновременно на причал обрушилось настоящее цунами гоморит. Они были похожи на боевых муравьев размером с биглей. Гомориды принялись рвать на людях одежду и вскоре покрыли их собой с ног до головы. Максим схватил последнюю бутыль и захлопнул люк. Повернув штурвал, он одарил Гелия убийственным взглядом. Из динамика интеркома до обоих донеслись предсмертные крики рабочих. «Вызови несколько человек. Пусть унесут эту воду, Гелий», — сказал Максим ударив по клавише интеркома кулаком. «Максим! Быстрее, Гелий!»